чтобы стройно, последовательно воспроизвести в понятиях все стороны и свойства, все аспекты и закономерности исследуемого объекта. Это важно не только для удобства изложения. В ходе такого упорядочения знаний о действительности она постигается глубже и полнее, схватывается на более высоком уровне теоретического осмысления. Кроме того, полученная теоретическая модель имеет то преимущество, что с ней можно ставить бесчисленные мысленные эксперименты, вводя новые условия, параметры и характеристики и выясняя, как модель будет себя вести под влиянием этих факторов. Тем самым открывается двоякий путь и к совершенствованию теории, и к практическому управлению объектом. Более или менее ясное осознание всех этих практических и теоретических преимуществ системного подхода естественные науки начали обретать лишь в наше время. Они ощущают все более настоятельную потребность диалектически обработать, интегрировать разрозненные достижения на разных флангах научного исследования с помощью нового понятийного и методологического аппарата, включающего, в частности, системный комплексный подход, обобщающий представления кибернетики и математики. Научное познание вовлечено в поиск таких фундаментальных законов, которые охватывали бы все более широкий класс явлений, не считаясь с традиционными дисциплинарными перегородками между науками. На этом пути синтеза естествознание вступает в самые высокие сферы теоретического и метатеоретического мышления. Оно неизбежно встает перед задачей моделирования не только отдельных объектов, но и всего поля своего исследования. Такая задача уже в повестке дня современной физики, биологии, экологии. Метод восхождения от абстрактного к конкретному весьма эффективен для ее решения. Во второй половине 20-го столетия в естествознании системный подход получил широкое распространение. Некоторыми западными учеными он был объявлен последним словом научной методологии, и кибернетики спорили с математиками и биологами, отстаивая приоритет в этой области. При этом упускалось из виду то обстоятельство, что в методе восхождения от абстрактного к конкретному системный подход осуществлен на несравненно более высоком уровне, чем это имеет место в работах современных западных киберфилософов, структуристов и системников. В методе восхождения от абстрактного к конкретному заложено в частности то преимущество, что с его помощью объект воспроизводится не только как функционирующий, но и как исторически развивающийся, прогрессирующий. Известный западный психолог и социолог Рапопорт справедливо противопоставляя теоретика системное мировоззрение механистическому, считает возможным заявить: механистическое мировоззрение подверглось радикальной критике уже в 20-х годах нашего века Альфредом Нортом Уайтхедом. Исследование по общей теории систем. Москва, 1969 год, страница 83. Это уже следовало бы отодвинуть, по крайней мере, на 120-130 лет назад и отнести, в частности, к имени Гёте, который, как мы видели, не только подверг критике механистическое мировоззрение, но и продемонстрировал возможности иного подхода в самом процессе естественно-научного поиска. Научное творчество Гёте вообще оказалось удивительно созвучным тому стилю мышления в естествознании, который утверждается в 20 веке под влиянием идей Эйнштейна и Бора, и который противоположен в существенных своих характеристиках стилю, державшемуся в науке на протяжении двух веков под флагом идей Ньютона. Гёте, как и Гегель, выступил непримиримым противником ньютонианства, подвергал его самой резкой критике, немало не считаясь тем, что Ньютон был непогрешимым божеством и вседержителем, тогдашнего естествознания.